проект. Секретность. Мы были такими засекреченными, насколько это вообще возможно, чтобы еще существовать. Послушайте, вы знаете, как нас называли в официальных армейских документах? Проект. Можете себе представить. А впрочем, если хорошенько подумать, то, конечно, не можете. Все, разумеется, помнят жуткую шпионскую лихорадку, которая охватила нашу страну с конца 60-х годов, когда за каждым должностным лицом по имени Том следило другое должностное лицо по имени Дик, а некто по имени Гарри следил за обоими. Причем Гарри не имел ни малейшего представления о той работе, которой занимается Том, поскольку существовал определенный предел, до которого можно доверять даже ребятам из контрразведки. Но чтобы действительно все это прочувствовать, надо было работать в совершенно секретном армейском проекте, где несколько раз в неделю ты сдавал отчет в отдел психологии о ДС и ГА. Детализация снов и гипноанализ, если кому-то из беспечных штатских непонятно. Где даже генерал, командующий укрепленным исследовательским центром, которому ты был приписан, не мог под угрозой трибунала поинтересоваться, чем, черт возьми, ты здесь занимаешься. И должен был закрывать собственное воображение, словно водопроводный кран, всякий раз, когда слышал взрыв. Где ваш проект даже не фигурировал в военном бюджете под своим названием, а проходил в рубрике «Многоаспектное исследование X», в графе, каждый год собиравший все более крупные ассигнования и разраставшиеся, будто катящийся под гору снежный ком. Где... Ну да ладно. Может, вы еще и сами все помните. Так вот, как я уже сказал, мы назывались «Проект». Целью нашего проекта было не только достигнуть поверхности Луны и построить там постоянную станцию с первоначальным личным составом в 2 человека. Это мы уже сделали в слегка исторический день 24 июня 1967 года. Гораздо важнее в те безумные времена всеобщего помешательства на оружии, когда страх перед водородной бомбой вверг нацию в липкую пучину массовой истерии, было добраться до Луны раньше всех других и так, чтобы никто другой об этом не знал. Мы совершили посадку у северной оконечности моря облаков, и после того, как с подобающими церемониями водрузили флаг, переключились на выполнение реальных задач, многократно отработанных на земном полигоне. Майор Монро Гридли готовил большую ракету с крошечным отсеком, в котором он один должен был отправиться в обратное путешествие на Землю. Подполковник Томас Хоторн тщательно проверял запасы провизии и оборудования на предмет возможных повреждений при посадке. А я... Полковник Бенджамин Райс, первый командир армейской базы номер 1 на Луне, вытаскивал из корабля на своей разламывающейся от боли академической спине огромные тюки и складывал их на том месте, где будет построен пластиковый купол. Мы закончили приблизительно одновременно, как и предусматривалось графиком, и приступили к фазе 2. Монро и я начали возводить купол. Это была простая, готовая конструкция, однако достаточно громоздкая и требовавшая чертову прорву монтажа. Когда мы закончили, перед нами встала настоящая проблема – установка всего комплекса внутреннего оборудования и приведение его в рабочее состояние. Тем временем Том Хоторн погрузил свой толстый зад в одноместную ракету, служившую одновременно и спасательной шлюпкой, и взлетел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В соответствии с графиком, он должен был совершить разведывательный 3-часовой облет по расширяющейся спирали. Считалось, что это, вероятно, бесполезная трата времени, горючего и рабочей силы, но, тем не менее, необходимая предосторожность. Тому предстояло проверить, не выбрались ли какие-нибудь насекомообразные чудовища погулять по Луне. Помимо этого, съемки, произведенные Томом, должны были дать дополнительный геологический и астрономический материал для отчета, который Монро доставит в штаб армии на Земле. Том вернулся через 40 минут. Его круглое лицо внутри прозрачного пузырька шлема было белым, как мел. Такими же стали и наши лица, когда он рассказал о том, что видел. Он видел другой купол. На другой стороне моря облаков. В Рифейских горах. Немного больше, чем наш, и более плоский сверху. И он не полупрозрачный с разноцветными пятнами тут и там, а матовый, темно-серый. Вот все, что удалось рассмотреть. «На куполе никаких обозначений?» – обеспокоенно спросил я. «Никого и ничего вокруг него?» «Нет, полковник». Я заметил, что с начала экспедиции он впервые обратился ко мне по званию. По сути, Том говорил: «Парень, решение принимать тебе». «Эй, Том», – вмешался Монро, «а это не может быть правильной формы выпуклость поверхности, как думаешь?» «Монро, я геолог и вполне способен отличить естественную топографию от искусственной. Кроме того», – он посмотрел вверх, «я кое-что вспомнил, о чем не рассказал. Там около купола совсем новенький маленький кратер, какие обычно остаются от ракетных двигателей». «Ракетных двигателей?» Том сочувствующе усмехнулся. «От выхлопа космического корабля, точнее говоря. По виду кратера невозможно определить, какое тяговое устройство используют эти типы. Кратер не такой, что оставляют наши заднереактивные, если это важно». «Разумеется, это было важно. Итак, мы забрались в корабль и устроили военный совет. Именно военный. Как Том, так и Монро через каждое слово величали меня полковником. Я как можно чаще называл их по именам. Тем не менее, никто, кроме меня, не мог принять решение. Я хочу сказать насчет того, что делать дальше. Смотрите, — наконец произнес я. — Вот возможные варианты. Они знают, что мы здесь. Либо видели, как мы садились несколько часов назад, либо засекли разведывательный корабль Тома. Или они не знают, что мы тут. Они либо люди с Земли, и в таком случае это, по всей вероятности, представители враждебных государств, либо пришельцы с другой планеты. В таком случае они могут оказаться друзьями, врагами или кем угодно. Думаю, здравый смысл и стандартная военная практика требуют, чтобы мы рассматривали незнакомцев как врагов до тех пор, пока не получим подтверждение обратного. А пока мы будем продолжать работу, принимая все меры предосторожности, дабы не спровоцировать межпланетную войну с потенциально дружественными марсианами или кто они там такие. Ладно. Жизненно важно, чтобы штаб армии был информирован о происходящем немедленно. Однако, поскольку радиосвязь Луна-Земля пока еще находится в стадии разработки, мы можем добиться цели, только послав обратно Монро. Если мы это сделаем, то возникнет опасность, что наш гарнизон в лице Тома и меня может быть захвачен до его возвращения. В таком случае сторона незнакомцев получает в свое распоряжение важную информацию относительно нашего личного состава и оборудования, в то время как наша сторона располагает лишь поверхностными сведениями о том, что кто-то или что-то основал базу на Луне. Таким образом, в первую очередь, нам необходима информация. Поэтому я предлагаю следующее. Я нахожусь в куполе и поддерживаю телефонную связь с Томом, который сядет в корабль, положит руку на ключ зажигания и будет готов вылететь на Землю, как только получит мой приказ. Монро долетит на одноместнике до Рифейских гор и сядет настолько близко к их куполу, насколько сочтет безопасным. Далее он пойдет пешком и проведет самую тщательную разведку, какую только можно выполнить в скафандре. Он не будет пользоваться радиосвязью, за исключением бессмысленных кодовых слогов, чтобы сообщить о посадке одноместника, приближении к куполу пешком и предупредить меня в случае необходимости дать Тому команду на взлет. Если его захватят, то, памятуя, что главной задачей разведчика является сбор и передача сведений о противнике, он включит свой передатчик на полную мощность и сообщит нам столько данных, сколько позволят время и реакция врага. Ну, что скажете? Они кивнули. Им-то что, командир решение принял. А меня покрывал 2-дюймовый слой пота. «Один вопрос», — промолвил Том. «Почему ты выбрал для разведки Монро?» «Я боялся, что ты об этом спросишь», — ответил я. «Нас здесь 3 доктора наук, работающих в армии. Все мы исключительно неатлетичны, так что выбор невелик. Однако я помню, что Монро наполовину индеец арапахо, правильно, Монро? И надеюсь, что кровь даст о себе знать». «Одна беда, полковник», — медленно проговорил Монро, вставая. «Я индеец на четверть, да и то... Я никогда не рассказывал вам, что мой прапрадедушка был единственным следопытом из племени арапахо, который сопровождал Кастера при Литл Бигхорне. Он не сомневался, что сидящий бык где-то далеко-далеко. Впрочем, сделаю все, что в моих силах. Если я героически не вернусь назад, Пожалуйста, убедите начальника безопасности нашего отдела рассекретить мое имя для упоминаний в исторической литературе. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, я думаю, он смог бы сделать такую малость. Я, разумеется, обещал постараться. Когда он взлетел, я уселся в куполе на связи с Томом и начал ненавидеть себя за то, что отправил Монро на это задание. Но если бы я выбрал Тома, то ненавидел бы себя ничуть не меньше. Если бы что-нибудь случилось, и я отдал бы приказ Тому взлетать, то потом, вероятно, сидел бы здесь в куполе один, поджидая... «Бро Снегл!» — раздался по радио громкий голос Монро. Он приземлил одноместник. Я не решался использовать телефон, чтобы поболтать с сидящим в корабле Томом, опасаясь, что могу пропустить какое-нибудь важное сообщение от нашего разведчика. Я сидел и сидел, напрягая слух. Через некоторое время я услышал «Мишгашу!», из чего понял, что Монро был поблизости от другого купола и подкрадывается к нему, прячась за какими-нибудь глыбами. Вдруг... я услышал, как Монро выкрикнул мое имя, и тут же в наушниках раздался страшный грохот. Радиопомехи. Его захватили, и кто бы они ни были, враги одновременно заглушили его радиопередатчик более мощным передатчиком своего купола. Затем тишина. Немного подождав, я сообщил о происшедшем Тому. Он сказал только... «Бедный Монро». Я отлично представлял себе выражение его лица. «Том, смотри», — сказал я. «Если ты сейчас взлетишь, ты все равно не сможешь рассказать ничего важного. После захвата Монро те, кто сидит в том другом куполе, думаю, придут за нами. Я подпущу их поближе, чтобы хоть что-нибудь узнать об их внешности. По крайней мере, люди они или нет. Всякая информация о противнике представляет ценность. Я прокричу ее тебе, и у тебя останется еще достаточно времени для взлета. Идет?» «Полковник, командуешь ты», — ответил Том похоронным голосом. «Желаю удачи». Оставалось только ждать. Кислородная система в куполе еще не работала, так что мне пришлось выковыривать сэндвич из пищевого кармана в скафандре. Я сидел, размышляя о нашей экспедиции. 9 лет работы, вся эта секретность, невероятные денежные затраты и головоломные исследования. И вот чем все кончилось. Ожиданием, когда тебя уничтожат с помощью какого-нибудь немыслимого оружия. Мне была понятна последняя просьба Монро. У всех нас частенько возникало странное ощущение. Мы настолько засекречены, что наше непосредственное начальство не хочет, чтобы даже мы знали, над чем работаем. Ученые тоже люди, им тоже хочется признания. Лично я надеялся, что наша экспедиция будет описана в исторических книгах, да что-то не похоже. Через 2 часа... около купола опустился корабль-разведчик. Открылся люк, и я, стоя у открытой двери нашего купола, увидел, как оттуда вылез Монро и направился ко мне. Я предупредил Тома и велел ему внимательно слушать. Не исключено, что это хитрость. Его могли накачать наркотиком. Однако Монро не производил впечатления человека, одурманенного наркотиком. Он прошел мимо меня и сел на коробку, стоявшую у стенки купола. Поставил ногу на другую коробку, поменьше. «Ну, как жизнь, Бен? Как делишки?» Я хрюкнул. «Ну?» Я знал, что голос у меня немного дрожит. Он прикинулся озадаченным. «Что, ну?» «Ах, да, понимаю. Другой купол. Ты хочешь узнать, кто в нем?» «Ты имеешь право полюбопытствовать, Бен». «Безусловно. Командир такой совершенно секретной экспедиции, проекта, как они нас называют, находит другой купол на Луне. Он думает, что он первый, кто сюда высадился. Поэтому, естественно, хочет... «Майор Монро Гридли!» — сорвался я. «Прошу доложить по всей форме, немедленно!» Честное слово, я почувствовал, как у меня под шлемом распухла шея. Монро прислонился к стенке купола. «Вот это по-нашему, по-армейски!» — прокомментировал он удовлетворенно. «Как говорят новобранцы, можно поступать правильно, можно поступать неправильно и можно поступать по-армейски. Вот только есть еще и другие способы!» Монро хихикнул. «Множество других способов!» «Он готов!» — услышал я голос Тома в телефоне. «Бен!» Монро спекся и пошел в разнос. «В другом куполе не инопланетяне, Бен!» Монро вдруг решил выздороветь. «Нет, они люди, нормальные люди, к тому же с Земли. Угадай, откуда?» «Я тебя убью!» — предупредил я его. «Клянусь, я убью тебя, Монро!» «Откуда они? Из России? Из Китая? Из Аргентины?» Он скорчил гримасу. «А что в этом такого секретного? Давай дальше, угадывай!» Я поглядел на него долгим и тяжелым взглядом. «Единственное место, где еще...» «Точно! Ты угадал, полковник!» «Другой купол построили и эксплуатируют моряки. Проклятые военно-морские силы Соединенных Штатов Америки!» Это был рассказ Уильяма Тенна «Проект